Саранча его не берет, но и в пищу людям он не годится. Я слышал об этом растении в новостях, но в наших краях он не растет. Этот дьяволох ядовит? Хуже. Это растение — мутант, и человеческий организм просто не способен его усвоить. Зато в обратном направлении пищевая цепочка работает отлично. Сам дьяволох прекрасно усваивает любую органику. Он уже подбирается к самому городу, и скоро нам придется его покинуть и уходить вглубь острова, а значит, дальше от моря, от пищи. А нельзя его уничтожить гербицидами? Может, и можно, только гербициды взять негде. Вскоре они вышли на рыночную площадь. Здесь продавалось и покупалось, вернее, обменивалось абсолютно все. От ржавых гвоздей, старой одежды до высушенных моллюсков. В городе бытует мнение, что если ракушки высушить и прокалить на огне, они теряют свои ядовитые свойства. Бесполезно объяснять жителям, что эта легенда не соответствует истине. Бактерии погибают, но токсины остаются, — горько сказал их провожатый. А теперь после ядерного космического удара русских бесполезно просить медицинский центр о помощи лекарствами. Вертолеты больше не летают, электроника отказала. Да и связи с центром нет по той же причине. Дженни и доктор Вергелан переглянулись. — А вы, наверное, врач? — спросила Дженни. — Хуже. Я бывший мэр этого умирающего города. После этих слов спутник распрощался с ними и отправился по рядам, осматривая товары и ведя разговоры с торговцами и покупателями. Хлеба на рынке они не нашли. Как им объяснили торговцы, в городе его просто не было. Зато на самом краю рынка доктор и Дженни увидели большую кучу бурого сена. На сене, подстелив под себя дерюшку, сидел худой белокурый юноша с гитарой в руках. Он тихонько перебирал струны ее и совершенно не обращал внимания на рыночную суету. Его напарник, на вид крепче и бочее, с темными кудрявыми волосами, сбившимися в настоящее гнездо и с такой же давно нечесанной бородой, ходил вокруг своего товара, приминая взъерошенные ветром сухие стебли, и время от времени выкрикивал: «Морская капуста! А вот экологически чистая морская капуста, добытая в море! Покупайте, покупайте! Меняем на все, меняем на все!» Пилигримы подошли поближе. «Как ты думаешь, Патти, это вкусно?» — спросила Дженни ослика, подводя его к груди сухих водорослей. «Ну-ну, держи свою животину подальше от нашего товара. Он не для скотов». «А для кого же?» «Для людей, конечно». «А попробовать можно?» «Попробовать. Ишь ты, хитрая. Так прокормиться можно на рынке, если пробовать все подряд». «Подошла какая-то рыжая потлатая девчонка». И старикан, похожий на доктора, а с ними осел, и они желают бесплатно лакомиться нашей капусткой. Слышь, Хольгер? Слышу, Якоб, не повернув головы, безучастно отозвался напарник. Правду сказать, на поморников они не похожи. А кто такие поморники? Спросил доктор Вергелан. Вот сами не знаете. Не знаем, мы не здешние. Тот-то вид у вас такой сытый. А что меняете? Рыбу. И рыба у нас замечательная, копченая лососина. Ишь ты, копченая рыба! Слышь, Хольгер? Слышу, Якоб, так не повернув головы, отвечал нелюбопытный Хольгер. Хотите менять рыбу на капусту? Спросил Якоб. Посмотрим. Так все-таки кто такие поморники? Это люди, которых мы в наш город не пускаем. Они живут там, в дюнах. Он махнул рукой в сторону моря. «Опасные люди!» «Понятно», — сказала Дженни. Она развязала мешок и достала из него небольшого лосося. «Вот эту рыбу мы готовы поменять на вашу капусту, если наш ослик станет ее есть. Можно дать ему попробовать». Якоб задумчиво поскреб свою запущенную бороду. «Ладно, дай только немного. Ух, а как пахнет рыбка-то!» «Попробуйте и вы наш товар», — предложил ему Дженни. Вынула карманный ножичек и отрезала хвост лосося. Якоб взял его, оторвал себе небольшой кусочек, остальное вложил в руку парнишки с гитарой. — Ешь, Хольгер. — Она еще солененькая. Хотел бы я знать, где это люди нынче соль достают.